В любом случае, если бы заточена была только темная кровь, все было бы очень просто. Как и сказал Алистер, если это внутренние конфликты города, то существует 70 632 способа разобраться с ними. Но проблема была не в этом. Потому что прежде чем появилась проблема, из внешнего мира пришел маг и вошел в школу Мисава. Его целью была именно школа Мисава. К тому же он даже не стал уничтожать школу, а взял ее под свой контроль. Так что положение стало сложным. Стейл молча уставился на план здания школы Мисава. На плане он не увидел ничего, что было бы изменено магией. Стейл чувствовал напряжение в спине, как перед броском прямо в темноту. Хотя это было неудобно, Стейл уже привык к этому. В этот раз это просто битва не на жизнь, а на смерть. Пан или пропал. Он был немного расстроен, потому что ему придется в одиночку сражаться в городе, в котором было 2,3 миллиона эсперов. Не совсем. Видимо, прочитав мысли Стейла, сказал Алистер. Возможно, здесь было устройство, которое могло читать мысли человека по температуре тела или течению крови. Стейл не был уверен. У меня есть эспер, который является естественным врагом магов. Стейл мгновенно застыл. Разрушитель иллюзий. Парень, который сражался в битве не на жизнь, а на смерть против Стейла 2 недели назад. Любая сверхъестественная сила, неважно магическая или парапсихологическая, даже божественное благословение, будет нейтрализовано при контакте с его правой рукой. Эту силу можно было считать исключением из исключений. Но разве вы не сказали, что не можете использовать эсперов для победы над магом? Тебе не нужно об этом беспокоиться, уверенным тоном сказал Алистер. Во-первых, он нулевого уровня, так что у него нет никакой ценной информации. Даже если я позволю ему работать с тобой, нам не придется бояться, что из-за него произойдут утечка информации о наших секретах. Во-вторых, его мозг не настолько умен, чтобы понять технологии магической стороны и воспроизвести их. Таким образом, даже если он пойдет с тобой, твоя технология не будет украдена нами. Этот старый лис. В первый раз Стейл испытал некоторую ненависть к Алистеру. О чем этот человек передо мной думает? Стейл действительно не понимал. Как бы там ни было, разрушитель иллюзии точно не мог быть слабаком нулевого уровня. Стейл почувствовал это в битве. Это правда, что он не сможет понять, как работает разрушитель иллюзий с одной или двух попыток. И он точно не сможет скопировать его и принести в церковь. Однако, то же самое должно быть справедливо для академ города. Нет. По крайней мере, Стейл действительно надеялся, что дело обстоит так же в их случае. Они не могут скопировать способность разрушителя иллюзий. Если у Академ города появится способ воспроизвести эту способность разрушителя иллюзий, то все существование церкви окажется под угрозой. Даже орудия со столетней или тысячелетней историей будут уничтожены его правой рукой. Но Алистер, похоже, совершенно не ценил этого драгоценного разрушителя иллюзий. Словно он тренировал святого, заставляя проходить всевозможные испытания. Словно использовал тяжелый молот, чтобы бить по раскаленному металлу, выковывая мощнейший меч. И что более важно, около этого парня всегда ошивалась девочка со знанием 103 тысяч гримуаров. Использовать его — это действительно нормально? Его мысли конфликтовали со словами. Хотя Стейл испытывал подобные сомнения, на его лице они не проявлялись. Более того, он был очень осторожен, чтобы не показывать их. Когда дело касалось этой девочки, Стейл не хотел создавать ненужных проблем. «Темная кровь», — пробормотал Стейл. Выражение его лица было как у школьника, обнаружившего, что он не может что-то объяснить. Темная кровь действительно существует? Если да, это означает... Стейл не мог продолжать дальше. Темная кровь. Так как существует темная кровь, убийца кровососов, должен существовать и вид кровососа, который должен быть убит этой способностью. Другими словами, если он верит в существование темной крови, это означает, что существование кое-чего, что нельзя объяснить ни магией, ни наукой, является фактом. Оккультизм не специализация ученых, но вы магия. Даже ваш мир должен признать, что некоторые сверхъестественные вещи существуют, так? Конечно. Стейл выругался про себя. Магическую энергию, которую использовали магия, можно сравнить с бензином. Другими словами, это использование жизненного срока и жизненной силы. Неочищенного топлива. Чтобы переработать все это с помощью дыхания, только крови и мыслей. В бензин, который проще использовать. Поэтому маги были не всемогущи. Независимо от того, как они ищут все более высококлассную магию, количество бензина в конечном итоге ограничено. Однако у этого определенного существа кровососа. Нет таких ограничений. Это определенное существо обладает нелепой характеристикой бессмертия, что означает наличие бесконечной магической силы. Даже если земные ресурсы когда-нибудь исчерпаются, магическая сила этого определенного существа не закончится никогда. Потомки Каина. Вампиры. Они определенно не слабые существа, описанные в историях, с которыми можно справиться с помощью кристалля солнечного света. На самом деле, хватит одного из них, чтобы вызвать глобальную катастрофу ядерного масштаба. Человек, все еще плававший вниз головой в огромном контейнере, уныло посмотрел на Стейла. Кстати говоря, ты знаешь, что мы подразумеваем под способностями эсперов? Нет. Стейл наверняка не сможет понять этого. Да он и не думал, что Алистер расскажет ему. Это из-за того, что в тот момент, когда он узнает секреты врага, это будет означать, что он потерял шанс выбраться отсюда живым. На самом деле, это просто разница в возможностях. Небрежно сказал Алистер. Ты слышал о коте Шрёдингера? Это самый известный случай жестокого обращения с животными. Я пощу детали. В общем, грубо говоря, это эксперимент. О том, что люди по-разному смотрят на реальность. Конечно, физические законы на микро- и макроуровнях различаются. Поэтому ими невозможно объяснить все. Правила этого мира можно рассматривать как микроскопические – микро, и телескопические – макро. Что касается микро и макро, считается, что они тоже входят в области исследования Алистера. На самом деле, я не понял, о чем вы говорите. Все в порядке, тебе не нужно. Если бы ты понял это, мне бы пришлось тут же убить тебя. Беззаботно сказал Алистер. Кстати говоря, я тот, кто действительно не понимает. Действительно ли темная кровь существует? И в чем разница? Это как кот в коробке. Алистер сказал, что эсперы меняют мир, как лакмусовая бумажка меняет цвет в различных средах. Главное, это не удивляться тому, как она меняет цвет, а поразмыслить почему, в чем причина этого, и подумать, существует ли способ управлять этим процессом. Хотя Алистер контролирует 2,3 миллиона эсперов, чего в принципе хватит для объявления войны всему миру, для него это не цель, а всего лишь средство. Стейл дрожал. Этот человек перед ним верил, что машины могут заменить человека. Что для этого человека механическое? Что для этого человека человеческое? «Правильно», — сказал человек. «Этот человек, выглядящий как мужчина, но в то же время как женщина, как взрослый, но в то же время как ребенок, как святой, в то же время как грешник». Он изобразил выражение лица, которое можно было считать улыбкой. Если темная кровь доказывает существование вампиров, чье же существование тогда доказывает разрушитель иллюзий? Глубоко в душе Тома Комедио кричал: «Что за черт?» Зона для некурящих на втором этаже ресторана была полностью забита. За полностью занятым столиком на четверых сидели Комедио, Индекс и Оагами Пирс. Тут хорошо, но... Я потратила все деньги. И сгубила себя. Но почему уронившая голову на стол жрица и в самом деле сказала такое безумие в настолько переполненном ресторане? Она была примерно одного возраста с Комедио и одета в обычное облачение жрицы. Из-за волос до талии она выглядела примерно как жрица в книжках. Тяжелое положение, прямо как в лифте. Что же делать? Задумался Комедио. Именно в этот момент он неожиданно заметил, что Индекс и Оагами Пирс смотрят на него. Чё? В чем дело? Камия, когда кто-то разговаривает с тобой, не а ты обязан отвечать, так? Точно-точно, Тома! Ты не должен отступать только из-за внешности, ты должен следовать Божьему учению и протянуть руку помощи. Аминь. Эй, да вы шутите? Мы, по крайней мере, должны решить это с помощью камень-ножницы-бумага, чтобы все было по-честному, так? Эй, Индекс! Ты думаешь, я проиграю, так? Эй, почему ты рисуешь крест на груди? В итоге трио решило сыграть в камень-ножницы-бумага, чтобы выбрать мученика. Камень, камень и ножницы. Комедио проиграл. В общем, Тома Комедио просто неудачлив. Комедио, единственный выбравший ножницы, окончательно смутился, заговорив с жрицей. Плечи жрицы дрогнули. Что ты имела в виду, сказав, что потратила все свои деньги и погубила себя? Ну, лучше всего нормально поговорить. Подумал Комедио И так как жрица сама сказала это, она наверняка надеялась, что другие люди спросят ее почему. У меня было много купонов на бесплатную еду. А гамбургер стоит 580 йен. Хм-хм. Комедио, потерявший свои воспоминания, забыл, каков вкус у гамбургера. Однако он знал, что в этом гамбургере была только мясная котлета и немного подгнивший салат. Мерзкий друг бедняка. Так что я пошла и заказала 30 штук. Ты слишком много заказала, дурочка! Инстинктивно ответил Комедио и заметил, что жрица не двигается. Из-за того, что она совсем ничего не говорила, все чувствовали, что от нее исходила аура эмоционально травмирована. Это была плохая атмосфера. Он не ожидал, что она так серьезно к этому отнесется. Это была очень плохая атмосфера. Я не это имел в виду. Я еще не договорил. Я на самом деле хотел сказать, дурочка, почему ты заказала так много? Это было только для того, чтобы наш разговор продолжился более гладко. Хотя мои слова могли быть грубыми, это просто доказательство дружелюбия. В них не было злого умысла. Ах, извините, позвольте поговорить мне с моими спутниками. Эй, монашка, и ты, синеволосый парень дедом! Почему вы так на меня смотрите? Подождите, пока мы не поговорим снаружи! Не выдержав давления, начал безумно кричать Комедио. Разочаровывающая еда. Наконец, сказала полумертвая жрица, не двигаясь. А? Билет на поезд до дома стоит 400 йен. Услышав эти подозрительные слова от жрицы, Комедио проглотил слюну. У Комедио не было никаких воспоминаний о поездке на поезде. Но он знал, что билеты на поезд или автобус в Академгороде невероятно дорогие. Что общего у обратного билета за 400 йен с разочаровывающей едой? Все, что у меня есть, 300 йен. И ты говоришь мне это потому что... Перерасход. Отсутствие планирования. Так что я просто съела разочаровывающую еду. Комедия едва смог удержать слова «ты дура», которые почти вырвались из его горла. Тщательно обдумав, он сказал: «Но почему ты не можешь просто воспользоваться этими 300 йенами для поездки на поезде? Если дело в этом, ты можешь просто сократить расстояние, пока не останется всего лишь расстояние на 100 йен. Если нет, то почему бы тебе не одолжить 100 йен у кого-то другого?» Хорошая идея. «Почему ты на меня так смотришь? Что это за взгляд полной надежды?» Комедио отчаянно пытался отодвинуться от жрицы как можно дальше. Он уже потратил 3600 йен. Бессмысленно только для того, чтобы купить учебник. И даже купил 3 коктейля только чтобы успокоить индекс. Так что даже если речь шла всего лишь о 100 йенах, для него это было тяжелой ношей.